12 мая пришло из ситхи вновь построенное душного дерева или американского кипариса судно ситха, и 15-го уведомил я правителя о возвращении моем в Россию. Ваше высокоблагородие, милостивый государь, по предметам моим имею необходимость отправиться в Охотск на судне ситха, то покорнейше прошу вас, милостивый государь, приказать изготовить для меня место и снабдить, как меня, назначенное путешествие провизию и прочими нужными потребами, так и будущих при мне двух больших учеников, Прокопия Лаврова и Парамона Чумовицкого, чему здесь прилагается реестр. Относительно же нужных по духовной части дел, сообщить вашему благородию, не умедлю, пребывая с совершенным почтением и прочее. На другой день правитель объяснил мне многие затруднения и дорогое содержание в доставлении вышеупомянутых учеников. Между прочим, просил открыть на то волю его превосходительства господина Рязанова. На таковое его объяснение ответствовано сим. Ваше высокоблагородие, милостивый государь. Объяснение вашего высокоблагородия я имел честь получить. Прописываемые воном советы, как плоды долговременной опытности вашей, тем более любезны моему сердцу, что острое и дальновидное ума вашего зрения ограждает меня в столь дальнем путеследовании осторожностью к большему моему спокойствию. Почему я, пользуясь сим важным напутствием, сознаю себя обязанным ко всегдашнему вам, милостивый государь мой, благодарению? Воля же его превосходительства попечительного образователя здешних областей Николая Петровича господина Рязанова в части сей такова. Он изволил в сношении ко мне прописывать, что по высочайшей воле его императорского величества был возложен как на него, так и на меня лестный подвиг к лучшему совершенствованию края сего. Посему во многих советах, и письменных, и словесных, с особливым почтением к духовному званию призывал меня быть ревностным при исполнении важных его в том усовершенствовании предприятий поборником. А я, оправдывая столь великое его превосходительство обо мне мнение, с своей стороны со всевозможным усердием старался распространить общие выгоды, между коими за нужное почитал, чтоб через большее просвещение в Санкт-Петербурге учеников сих оказать мою услугу Отечеству, сделав их полезными для края сего и для большой чести, благодеющей им российско-американской компании. Открыв вам и волю его превосходительства и образ моих мыслей, имею честь быть совершенным почтением и прочее. Мая 16 дня 1807 года. 17-го уведомил я господина правителя о препоручении начальства духовной миссии преподобному отцу Герману. Ваше высокоблагородие, милостивый государь мой, небезызвестно, думаю я, вашему высокоблагородию, что весьма прискорбно было слышать попечительному образователю российско-американских областей, как он сам изволил выражать в своем ко мне отношении, что разврат и буйство допущены в Кадьяке послаблением начальства, и что он к строгим мерам приступить должен, чтобы искоренить навсегда зло сие. Также с сожалением уведомляет и почти невероятным поставляет, что и между духовными посеять личные неудовольствия. Дошли до него верные слухи, что иродиакон Нектарий не повиновался моему начальству, равно иеромонах Афанасий. Безначалие везде вредно, да и республика ни в какой части его императорскому величеству не угодна. А как из прежде бывших предписаний епископа Кадьякского и Асафа, ясно видно, что иеромонах Афанасий, яко не имеющий нужных к начальствованию способностей, и по неосновательности своего рассудка, и по малограмотству, был подчинен иеродиакону Нектарию, так что не велено ему даже до островка отлучаться из гавани, разве прогуляться в лес, кольми паче в объезды ни под каким видом, а за слушание и дерзость приказано наказывать разнообразно, как то поклонами, постом и другим образом, как рассудится. До буйств не допущать, как случалось многожды и здесь, то приковав, на цепи до тех пор держать, пока, исправившись, в погрешности просить будет извинения. что самое иеромонах Афанасий подтвердил своим упрямым, своенравным поведением и в мое здесь пребывание. Смотрению же монаха Германа от бывшего епископа, как верены были весь дом, имущество и экономия, равно поручены были его попечению и оставшиеся здесь духовные, велено поступать с ними по его рассуждению, решительно отказывать в их прихотях и располагать всем особенно предоставленной его воле сообразно обстоятельствам, какие встретиться могут. По таковым причинам и я при настоящем моем отъезде в Санкт-Петербург, с особливым почтением обращая взор мой к великим достоинствам и редким ума и сердца качествам всего просвещенного, опытного, трудолюбивого и пречестнейшего отца, в полном уверении, что от ревности, бдительности и проницательности ничего упущено не будет. С вожделением и совершенным удовольствием поручаю ему начальство здешней духовной миссии, коему да благоволите вы, милостивый государь, что только надлежать имеет до духовной части. Относиться и делать ему всевозможное пособие к пресечению каких-либо могущих случиться неблагопристойностей. О таковом моем нелицеприемном избрании не премину я по долгу моему донести святейшего правительствующего синода, первенствующему члену, высокопреосвященнейшему митрополиту и кавалеру Амвросию. А более, признаюсь вам искренно, меня воном избрание утешает и ободряет, что я о сём кротости, тихости и смиренно мудрее преисполненном и миролюбивом старце весьма часто имел удовольствие слышать великую похвалу и от вашего высокоблагородия, как мужа опытного, достойного великой чести, мужа, проведшего век свой в похвале по причине многих трудов для пользы Отечества. Сия-то похвала важнее для него прочих похвал. Подпись 17 мая 1807 года, копия. 18 мая, нужное для путеследования моего провизия господином правителем, ко мне прислано. А 19-го просил я его о ниже следующем. Ваше высокоблагородие, милостивый государь мой, его превосходительство в сношении ко мне упомянул, что он по высочайшей воле государя-императора приступил к образованию американского края, имел нужду знать, сколько в котором месте жителей. Но, как сам изволил выражать, в конторе Кадьякской не нашел верной переписи народа, кроме сведений, в 1800 году полученных. Для того просил меня о числе родившихся и браком сочетавшихся ежегодно сообщать ведомости в Кадьякское правление компании. Вашему же высокоблагородию известно, что духовная миссия не имеет письмоводителей. В таковом случае при крещении и бракосочетании благоволите вы, милостивый государь, иеромонаху Афанасию от конторы вашей делать вспоможение. Относительно бракосочетания тех россиян, кои здесь остаться пожелают, или имеющих быть здешними гражданами, от меня начальнику Америка-Кадьякского духовенства, его преподобию отцу Герману, предписано быть имеет. Что же касается до умерших, то духовной миссии сведения иметь невозможно. С истинным почтением имею быть и прочее. Далее приложена копия еще одного письма Гидеона Баранову. Ваше высокоблагородие, милостивый государь мой, волею его императорского величества, по словам его превосходительства, возложенный на нас с ним купно известный вашему высокоблагородию подвиг, равно и его на меня в поборничестве моем упования, принуждают меня напомянуть вам, милостивый государь мой, образ попечительного образователя мыслей к большему исполнению высочайшей воли. Напомянуть, что образование края сего занимало все душевные и телесные его силы, чему я сам очевидный свидетель, и множество частей в составе сём находящихся развлекали, разъединяли, противоречили их иногда так, что он сам терялся в способах. Ибо в жительствующих здесь россиянах образ мыслей, изволил он в одном ко мне сношении открыть, доселе на несовместных человечеству правилах существовал. Развращенные умы, продолжал в другом сношении, ездят поныне в Америку обогащаться только для того, чтоб, возвратясь, рассыпать, как прах, в несколько дней то, что многими годами на слезах чужих стяжали. Столь отчаянные люди уважают ли ближнего? Удалясь они навсегда семейственной жизни, не имеют в глазах доброго примера. Потому бедные американцы к стыду России приносятся в жертву распутству их. промышленный суть такой народ, которого большая часть из них по сие время и для Отечества, и для Америки, можно сказать, к единому вреду существовала. Почему его превосходительство просил меня искренно в отсутствии его напрягать умы всех к положенным им в основание трем началам? Первое – земледелию, второе – просвещению, и третье – разумножению народа, посредством которых мыслит он скорее облагодетельствовать край сей. А хотя я, поборником названный, был теми же чувствами одушевлен, и как волею человека любимейшего монарха, так и более законом царя царствующих, и им же сильнее пишут правду, к человеколюбию обязанный, имел по мере сил моих старания во всем оном тяжком бремени подвига делать вспоможение. Однако его превосходительство, придавая еще большую к общеполезным трудам силу, не упустил в одном ко мне сношении просить и всех находящихся здесь духовных мужей таким же образом приложить ревностно их старания поспешествовать великим сим предметам, да и лично, а более при своем отсюда отъезде к вашему острову просил преподобного отца Германа по воле государя-императора о крае сём особенно иметь попечение». Уже я имел честь сообщить вам, милостивый государь мой, что по отъезде моем всему трудолюбивому старцу поручено начальство здешней духовной миссии. А теперь во исполнение той же всевысочайшей воли и благотворной о здешних областях попечительного образователя ревности от меня предписаны ему и в рассуждении трех вышеупомянутых начал, основания которых еще до прибытия его превосходительства на Кадьяк под бдительным руководством отца Германа с желаемым успехом произведено. Первое касательно земледелия во многие годы на различных землях, делаемы были разных семян опыты и с большим успехом разведены огороды. Второе. Касательно просвещения его превосходительство изволил признать необходимость водворения, хотя несколько семейств, которые бы добрым примером благонравия и хозяйственной жизни смягчили дикость жителей и дали бы тем первый шаг к просвещению. Ласковым же отца Германа обращением по долгу проповедника в диконравном народе некоторые из американцев к трудолюбию, дружественной связи и хозяйственной жизни приучены, и за таковое их к нему послушание лично от уполномоченной особы награждены. На все то с великим вниманием взирая благосклонным оком, попечительный образователь не только сам изволил уважить неожидаемое таковых начал основания, но еще просил меня доставить ему о опытах, успехах и замечаниях сведения для того, дабы еще и при всеподданнейшем его императорскому величеству донесении его о сей столь нужной хозяйственной в Америке части, за отличные в земледелии труды и упражнения отцов духовной миссии мог отдать всю достодолжную им и главному их путеводцу справедливость. К сему второму началу также принадлежит и заведенное мною российско-американское училище. Небезызвестно вашему высокоблагородию, что оно по приезде моем на Кадьяк с 1805 года, марта 20 дня, свое основание получило из остатка, почти издыхающего, прежде бывшей кадьякской школы. Того же года, к 15 августа, оно возросло до 50 человек. С каковым числом показало оно плоды свои на публичном экзамене в присутствии попечительного образователя господина Рязанова и прочих посетителей. Отличившиеся ученики личного удостоены награждения от его превосходительства. В скорости по отбытии господина Рязанова к острову вашему в порт Новоархангельск возросло оно с отрядом учеников школы практического земледелия до 80 человек разных племен. По прибытии вашим на Кадьяк 1806 года с октября при благотворном вашем о бедных сиротах попечении уже нечувствительно умножилось оно до 100 человек, в числе которых даже обучались и калюжских народов аманаты, принявшие охотно и добровольно нашу греко-российскую православную веру 23 ноября того же 1806 года, которых аманатов имена суть сии. Первый – Никострат Лькайна, 25 лет. Второй – Никтополеон Тыгике, 19 лет. Третий. Нирс Шукка, 19 лет. Четвертый. Наркис Эльке, 18 лет. И пятый. Неон Кашкинат, 17 лет. В таком вышеупомянутом числе учеников имел я приятный случай произвести второй публичный экзамен 1807 года 21 апреля в вожделенном присутствии вашего высокоблагородия как главного попечителя благотворных в Америке заведений и почтенного вашего сотрудника, отца Германа и прочих посетителей, духовных мужей, равно иностранных морских капитанов и почетных Кадьякского новоучрежденного общества граждан. Благодетельное ваше сообщение от 23 апреля и благородное примеру вашему подражания господина акционера Василия Ивановича Малахова к пользе края в полной мере доказали мне те великие чувствия, коими преисполнена была душа ваша при обозрении сих плодов юношества. Теперь приятно вам сообщить, что из воспитанников российско-американского училища заступили уже учительские места. Начат по-особому его превосходительство предписанию «Быть собираем словарь алеутского язык» под руководством старшего ученика, переводчика Парамона Чумовицкого, да и грамматики того же языка основания положено, которого ученика, яко способнейшего к сим предметам, по совету вашему я оставлю здесь под особым надзиранием здешнего духовного начальника отца Германа. Вы же, милостивый государь мой, своей стороны покорно о том прошу, не отлучайте его от российско-американского училища. В осеннее время по малости здесь кормовых припасов может он отлучиться на целую зиму для общей пользы с особым отрядом учеников в Элитакскую артель, крестному своему отцу и благодетелю, почетному байдарщику Тимофею Леонтьевичу Чумовицкому, а весною к 1 мая должен представить свой отряд к публичному экзамену и паки продолжать дело свое до осени в селении Павловской гавани, то есть исправлять словарь, заниматься переводами при духовном начальнике миссии. Малолетний ученик грамматики Алексей Котельников оставлен при учителе Иване Кадьякском и при товарище его Христофоре Прянишникове. Все они поручены от меня под непосредственный призор благочестием украшенного мужа отца Германа для научения страху Божию, яко началу премудрости истинной. Третье. Относительно третьего начала, то есть разумножения народа, по той же все высочайшей воле духовными советами своими о сбережении народа чинить вспоможение Кадьякскому правлению компании. При окончании сего прошу вас, как особенного здешнего края любителя, духовному начальнику отцу Герману, по двум вышеописанным началам для общей пользы делать всевозможную помощь, а по третьему благоволите в отсутствие ваше предписать, кому от вас поручено быть имеет светское начальство, дабы в случаях необходимых советы в исполнение вышеупомянутой образователя воли принимать не отрицаться. С истинным почтением имею честь быть и прочее. Мая 26 дня 1807 года.